оскорбляли их и отбирали у них драгоценности, деньги, картины, музыкальные инструменты, детское питание, лекарства и даже семейные фотографии. И почему, зная, что их ждут эти издательства, эти люди все равно спешили сюда со всей страны, бросая свои квартиры, работу, мебель и посуду? И почему, когда поезд перевозил их, ограбленных и нищих, через границу, они плакали и танцевали от радости? Эти люди носили имя маленького кочевого народа, они называли себя евреи. Впрочем, помимо этого имени у них были и другие, те, которые им придумали другие народы. В России их звали жиды, в Америке — кикис, в Испании — маранос, в Японии — иудао. Глава первая. Первый зов. Наукой установленной является научной истиной исчезновение древнееврейского народа, его полное растворение среди других народов. Процесс этнического разделения древнееврейского народа закончился полным исчезновением этого народа, растворившегося в массе народов Ближнего Востока, Передней Азии, Африки и Европы. Евгений Евсеев. «Фашизм под голубой звездой». Москва, 1971. Метафизическая, духовно-плотская полярность напоила мир половым томлением, жаждой соединения. Половая полярность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира. Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильные, вырождаемся все больше и больше. Николай Бердяев. «Метафизика пола и любви», 1907. Лев Рубинчик был энергичным евреем с провинциальным детдомовским образованием и столичным честолюбием. К 40 годам он имел жену, государственную квартиру, двух детей и репутацию бойкого газетчика, которого под псевдонимом Лев Рубин печатали даже крупные московские журналы. Рискованная борьба евреев за эмиграцию обошла его стороной. Это был процесс, который зачинали несколько сотен отчаянных сионистов. Рубинчик не принадлежал к их числу. Да он и не считал себя евреем в полном смысле этого слова. Он был атеистом, не знал еврейского языка, укоротил свою фамилию до ее русского звучания и пил водку не хуже любого сибиряка. И вообще он был, как он сам говорил, допущен к корыту. Это означало, что власти позволили ему, еврею по рождению, получить высшее образование, работу в столичной газете, квартиру из двух комнат и кухни, и возможность когда-нибудь продвинуться до уровня заместителя главного редактора. Выше, на должность главных редакторов, директоров или управляющих, евреи в СССР, как правило, не поднимались. Строй, основанный на доктрине немецкого еврея Маркса и при помощи русских евреев Троцкого, Зиновьева, Свердлова и других, унаследовал от царской империи государственный антисемитизм и негласную процентную норму допуска евреев к руководящим постам. При этом антисемитизм рос год от года, а процентная норма снижалась, но неслужебная карьера заполняла мечты Рубинчика. Книга. Серьезная, мощная, как он себе говорил, книга, которая станет вровень с фронтовой журналистикой Хемингуэя, Стейнбека и Гроссмана. Вот что виделось Рубинчику в его честолюбивых снах. Он был уверен, что именно сейчас, к 40 годам, ему по плечу нечто большее, чем газетные статьи и очерки. Но пройдет еще немало времени, пока он найдет тему для этой книги. Будут уезжать через Брест и Чоп десятки знакомых и тысячи незнакомых ему евреев.